Шримад Бхагаватам, песня 5, глава 25. Величие Господа Ананты. Текст 12. Господь безграничен, поэтому никому не дано измерить Его могущество. Целая вселенная с Его огромными горами, реками, океанами, деревьями и бесчисленным множеством живых существ покоится на одной из тысяч Его голов, подобно крошечному атому. Так если кто-нибудь, пусть даже с тысячью языков, способны описать Его величие. Господь безграничен, поэтому никому не дано измерить Его могущество. Целая вселенная с ее огромными горами, реками, океанами, деревьями и бесчисленным множеством живых существ покоится на одной из тысячи Его голов, подобно крошечному атому. Так если кто-нибудь, пусть даже с тысячью языков, способны описать Его величие. Итак, мы продолжаем наш семинар. Вчера мы с вами обсуждали эти два ростка. Мы обсуждали первый росток, который появляется в сердце преданного. И на этом росточке появляются два листка. Нижний листочек называется клешакни, и верхний листочек называется шубхада. Клешакни, если вы помните, означает избавление от всех видов материальных страданий, и шубхада — это появление благих качеств, как результат преданности. И все это является результатом воспевания. То есть в центре всего стоит внимательное повторение и слушание. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Если преданный стремится избавиться от 10 видов оскорбления, которые называются нама-апарадха. Если вы помните, если кто-то не знает, еще раз он должен узнать, что же за 10 оскорблений святого имени. И первое – это поносить преданных, посвятивших свою жизнь распространению славы святого имени. Надо очень хорошо помнить первое и последнее, 11-е, которое является на самом деле первым. Это невнимательное повторение святого имени. Ведет ко всем 10 оскорблениям. Невнимательное повторение Хари Кришна Махамантры ведет ко всем 10 оскорблениям. Итак, клешакни. Избавление от всех видов материальных страданий. Клеша означает то, что причиняет нам страдания. То есть само вот это чувство страдания, оно рождается из клеши. И мы страдаем от разных привязанностей, от чего угодно, от дождя, холода. Все, что влияет на нас, и то чувство, которое у нас появляется, это чувство неудовлетворенности, чувство страдания, является результатом наличия в нашем сердце этих клеша. Итак, я сейчас вкратце напомню вам, о чем шла речь, поскольку я хотел бы, чтобы вы все это запомнили, и я буду вас спрашивать. Итак, клеши, они обуславливают наш правильный и неправильный выбор, что влечет за собой либо греховные, либо благочестивые поступки. В результате этого мы с вами наслаждаемся или страдаем. И наш выбор на основе этих клеш всегда остается материальным. Практически нам очень сложно сделать духовный выбор, поскольку мы выбираем либо материальное горе или грех, то есть материальный, либо материальный благочестивый поступок. Но и то, и другое считается проявлением невежества. А таким образом, то и другое классифицируется как грех. И также мы наслаждаемся или страдаем. Ослабление страданий и называется наслаждением. Как такового наслаждения в материальном мире не существует вообще. Есть лишь ослабевание страданий. И когда страдания ослабевают, люди это принимают, поскольку находятся в невежестве. За что? За наслаждение. И есть, если вы помните, такая история Она, кстати, из Пуран. Как один брахмана, мудрец, показал царю, что же такое материальное наслаждение. Когда царь говорил, как я могу покинуть это все, свое государство и все остальное. Я так привязан к наслаждениям. И он сказал, я не могу продвигаться. Он был такой правдивый и искренний царь. И он сказал, у меня столько привязанности, я так стремлюсь наслаждаться и так боюсь страдать. Поэтому ты мне предлагаешь какой-то путь, не врите. Но там столько страданий, столько предписаний, ограничений. Мне так тяжело. Я честно тебе скажу. Я хочу наслаждаться. И тогда этот мудрец сказал, а чем ты хочешь наслаждаться? И он стал говорить, чем он хочет наслаждаться. Славой, почестью, деньгами, женщинами и так далее, хорошей семейной жизнью. И этот брахмана сказал, боже мой, это ты называешь наслаждением? Но твои наслаждения не более, чем наслаждение свиньи. Он сказал, о чем ты говоришь? Как свинья может этим наслаждаться? И он сказал, чтобы тебе доказать, каков вид твоего наслаждения, я тебе дам высшее наслаждение. Материальное, высшее наслаждение, выше секса. Он сказал, как? Неужели есть что-то выше этого? Он сказал, выше славы, выше почести, выше всего. Я тебе дам такое материальное наслаждение, но ты единственный, ты только должен дать мне обет сейчас при всех своих подданных, что ты будешь делать так, как я тебе скажу. В течение 5 суток, всего за 5 суток, я тебя доведу до самой высшей стадии наслаждения в материальном мире. Только дай при всех врата мне, что в эти 5 суток ты будешь идеально делать то, что я тебе скажу. И все увидят самый верх совершенного наслаждения. Ты будешь так удовлетворен, что это не сравнится ни с вознесением на райские планеты, ни с материальным процветанием, сексуальной жизнью и даже с освобождением. Я тебе это обещаю. И царь так заинтриговался, за 5 дней можно оказаться здесь, в материальном мире, достигнуть какого-то великого блаженства. И он сказал, все, я даю тебе слово, и при всех это сказал. И даже поставил свою печать, штамп, письменно записали. И он сказал, все. И он свернул этот свиток и положил к себе в парикраму. Все слышали. И слух быстро разошелся по государству. А царь всегда беспокоится, чтобы его слова исполнялись, и он сам следует всем своим словам. И тогда он сказал, все, начинаем. И он сказал, принести сюда 50 литров воды. Ты говоришь, зачем? Надо. И в течение 5 дней этот брахмана заставлял его постоянно пить воду и не давал ему ходить в туалет. Через 5 дней страшные муки были у царя. Он раздулся такой. Но нельзя было ни в коем случае ходить в туалет. Днем и ночью за ним следил этот брахмана. И когда царь уже смолился, он уже... И он говорил, может быть, секс? Ты издеваешься? Может быть, слава? Может быть, почести? Что? Чем я тебя сейчас могу удовлетворить? Что сейчас для тебя самый высший кайф, высшее удовлетворение? И он сказал, пожалуйста, дай пописать. Дай пописать. И все следили строго, чтобы царь не нарушил своего обета. Иначе все, это не царь. И когда брахмана увидел, что это уже все, предел, сейчас у него с других брат все польется, он сказал, давай и помни это чувство. Помни это чувство. И он... И он говорит, секс, слава, почесть. И он все это отбрасывал. Все было отброшено, потому что такого удовлетворения не давало ничто. Таким образом мы можем понять природу этого материального удовольствия. Нам кажется, что именно это такое великое. Но порой ослабевание каких-то страданий и есть высшее блаженство, которое может нам дать какая-то элементарная вещь, отправление естественных надобностей. Или когда человеку запретят дышать. И и предложит ему какое-то высшее чувственное наслаждение. Но для него самым высшим блаженством сейчас будет глоток чего? Итак, клеши. Также к пяти клешам относятся четыре вида кармы. Прарабдха, дающая о себе знать, а прарабдха, невидимая или не дающая о себе знать. Рудха, росток и биджа, семена греховных поступков или благочестивых поступков, в основном греховных поступков, посеянных в прошлых жизнях. Итак, садана, предписанные обязанности и строгое следование авторитету, видхи, то есть под руководством находясь, исполняя эту садану под руководством, человек избавляется или устраняет эти клеши. И тогда его ашубха, неблагоприятные качества, трансформируются в благоприятные. Что же такое благоприятные качества? Я думаю, вы вспомните, что такое неблагоприятные, в противовес этим. Равнодушие к материальной деятельности. Значит, у всех, до тех пор, пока мы не избавились от клише, у нас что? Влечение к материальной деятельности и полное равнодушие к духовной. Равнодушие к духовной деятельности. Поэтому, пока есть в сердце клише, мы будем тонкую материальную деятельность или благотворительную деятельность принимать за духовную. Будем принимать за духовную. Влечение к Богу. У нас равнодушие к Богу. То есть нет влечения. Доброжелательность, сострадание, умение прощать, правдивость, простота, бесстрастие, беспристрастие, стойкость, сдержанность, почтительное отношение к другим, смирение и желание делать добро ближнему. Неблагоприятные качества, я все не буду перечислять, еще раз напомню. Привязанность к материальной деятельности, равнодушие к Богу, недоброжелательность, насилие или жестокость, мстительность и обида, ложь, лицемерие, пристрастие, непостоянство, гневливость, гордость или заносчивость, иллюзия, поиски недостатков, желание причинять беспокойство, зависть и так далее. Итак, процесс садхана-видхи трансформирует, то есть уничтожает эти клеши и четыре последствия кармы, то есть четыре вида греховной деятельности, которые называются папепхьо. До тех пор, пока папепхьо не устранено, человек не сможет правильно действовать и делать правильный выбор. Поэтому, если вы помните, Кришна говорит Арджуне: «Шарват харман паритьяджа, мамекам шаранам враджа, ахам твам шарва, папепхьо мокша ишьями машучаха». То есть, предайся мне полностью, просто предайся мне полностью. Оставь все виды религии, то есть прекрати действовать из материальных соображений, прекрати действовать, это, помните, карма, гьяна и йога. Прекрати из этих побуждений действовать и просто предайся мне. И тогда я тебя избавлю от всех последствий твоих греховных поступков. И все твои проблемы, все твои страдания, переживания, ощущения, которые тебе препятствуют в духовном самоосознании, это и называются результаты твоей прошлой греховной жизни, куда включены панчи, клеш и четыре вида кармы, как первый этап. Это называется папепхьо. Папа означает грех. Хьо – это значит в прошлом. Грехи, совершенные в прошлом, не дают тебе правильно ничего не понимать, не воспринимать, не действовать. Итак, начало преданного служения или пути преданного служения – это был обзор, как бы, каким образом. И мы вчера начали. Значит, шрадха – твердая вера в слова Писания, которая получает человек от общения с преданным, в сердце которого есть бхакти. То есть, пообщавшись с такой личностью и выслушав от него доводы, у нас появляется интерес и вера в священные писания, в ведическую литературу. Как результат этой веры, если вера достаточная, появляется постепенно энтузиазм или желание следовать этим писаниям. Появляется либо спонтанно, что называется свабхавики, и это бывает очень редко, а в основном под влиянием проповеди продвинутого преданного. И это называется баладут падита, под влиянием силы проповеди продвинутого преданного. Как результат этого, естественно, через садхану, через следование этим писаниям, постепенно в человеке появляется желание или стремление принять прибежище у гуру с вопросами, как ему следует жить для достижения высшей цели. Если этого желания не появляется, значит человек не следует элементарным правилам и предписаниям. Поэтому Кришна говорит: следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, и ты разовьешь желание достигнуть меня. Точно так же, если человек на уровне садханы еще, изначальной садханы, вот этой шикши, о чем мы с вами говорим, не следует этой шикши, то у него, естественно, не появляется желание найти прибежище. И что значит найти прибежище? Он не следует этим правилам, предписаниям, и принимает гуру лишь для моды или под влиянием того, что получить ложный престиж, но так и не может следовать наставлениям, элементарным наставлениям шикши. Как результат стремления принять прибежище у гуру с вопросами, как ему следует жить, преданный начинает осознавать положение других преданных, то есть появляется стремление находиться постоянно в обществе преданных и дружить с ними. И Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, также Прабхупада объяснял, что некоторые стремятся тоже в общество преданных, но только для того, чтобы беспокоить их. Результатом и показателем следования правилам и предписаниям является желание находиться в обществе преданных и дружить с ними. И если мы видим человека, который стремится быть в обществе преданных, но просто беспокоит и критикует, он не следует правилам и предписаниям, поскольку естественным результатом его следования будет желание дружеских отношений с преданными. И также у него появляются очень хорошие отношения к садху. Кто такие садху? Это те преданные, которые всегда строго следуют указаниям своего духовного учителя. Это считается садху. Следующее, как результат этого общения, и вот мы можем видеть духовных учителей, это тоже садху, можем видеть старших вайшнавов, которые удовлетворяют своих духовных учителей и других садху, это стремление в общении с ними и желание каким-то образом действовать ради них называется, или действовать ради удовлетворения Кришны через садху, через вайшнавов, называется процессом баджана-крия. Или выполнение практического преданного служения. И говорится, что мы служим Кришне, и Кришну удовлетворить можно, только удовлетворив кого? Гуру. Только удовлетворив гуру. И у человека с самого начала пути существует вартмана продакшина гуру. То есть не дикша гуру, а вартмана продакшина гуру или шикша гуру. Тот гуру, который дает ему наставление. Наставление, как подготовиться к дикше. Это также является его гуру, и он должен ему оказывать точно такое же подобающее отношение. Также должен к нему относиться, как к дикша гуру. Это объясняется в гуру-таттве. Итак, баджана-крия состоит из двух процессов. Первый процесс называется аништхита, или неустойчивое преданное служение, практическое преданное служение. И если человек успешно проходит под руководством, поскольку, если вы помните, видхи слово присутствует. Видхи — это значит обязательно под руководством духовного авторитета. Поэтому мы видим, как Кришна говорит Арджуне: «Тад витхи пани пратина пари прашнена севая упадикшиян дитегянам генина статва даршинаха». Найди руководство, то есть встань под руководство духовного учителя, вопрошай его смиренно и служи ему, ибо самореализованные личности видят истину и могут дать тебе ее. Таким образом, если мы встаем под руководство, под духовное руководство, только для того, чтобы наша садхана побыстрее помогла нам уничтожить клешакхни, то есть вот это папе-пхьё. Поскольку пока не уничтожено папе-пхьё, нас могут застигнуть тройственные страдания. Атхиатмика, то есть у нас может проявиться какие-то страшные болезни еще, и мы можем от них умереть. Можем сойти с ума, у нас может быть всякие разные психические отклонения, влияние разных низших сущностей и так далее. На нас еще будут действовать астрологические прогнозы, все астрологические прогнозы. И также нам будут причинять беспокойство другие живые существа. Бандиты, привидения, духи, демоны и так далее. до тех пор, пока мы не избавились от этого клешакни. И говорится, самым эффективным способом избавления от этого клешакни является видхи, садана видхи бхакти или садана вайдхи. Поэтому Кришна предлагает Арджуне немедленно прибегнуть к тому, чтобы полностью стать зависимым от духовных наставлений. Поэтому не удивляйтесь, если преданные погибают, сходят с ума, у них что-то происходит. Это результат лишь того, что они не предались полностью или частично предаются долго, а карма прошлая их в этот момент хватает. Пришло время. И если бы они еще даже не предались, то их смерть или проблемы те, которые их настигают, были бы еще более ужасными. Еще более ужасными. Прабхупада говорит, если вы, будучи уже воспевающим святое имя, порезали палец, то если бы вы не успели воспевать, хоть несколько раз произнести, вам бы уже отрезали руку. То есть вы получаете реакцию уже в ослабленной форме. Но несомненно, у нас могут быть поступки, совершенные в прошлом, и преданности той или того воспевания, которое мы на сегодняшний день имеем, может не хватить, чтобы остановить какие-то последствия наших греховного прошлого. Поэтому иногда люди спрашивают, вот у меня заболел, вдруг стал повторять мантру и заболел. Нет, вы заболели. Если бы вы не повторяли мантру, вы бы еще быстрее получили какие-то реакции, еще более серьезные. И поэтому преданные погибают, переворачиваются на машинах, их убивают разбойники, так же, как обычных людей. Только по той причине, что они, может быть, и следуют садхане, но недостаточно следуют духовному руководству. Не находятся больше под руководством, действуют по собственной прихоти. И Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что чем быстрее человек осознает эти вещи, чем быстрее он сможет избавиться от последствий своих греховных прошлых. Клешни, то есть то, что причиняет ему страдания. Клешакни. И Прабхупада говорит, что мы создали эти центры для того, чтобы в них люди смогли принять не просто садхану, а под руководством находиться, чтобы быстрее очиститься. Но когда человек не понимает этого, то, несомненно, его процесс увеличивается из жизни в жизнь. Пройдя через многие рождения и смерти, ему придется пройти, он приходит все-таки к выводу, что Кришна – верховная личность Бога и безраздельно отдает себя преданному служению. То есть все равно он принимает видхи в итоге. Но ему придется пройти через многие разочарования. Итак, вчера мы с вами обсудили вкратце 6 ступеней аништхита или баджана крии на уровне аништхита. Уцхамай – ложная самоуверенность. Я не буду говорить, что это такое, вы все потом прослушаете, я буду вкратце. Дхана тарала – резкие взлеты и падения новичка. Виюдха викальпа – сомнение и непостоянство на уровне ума. Вишая сагара – объявление войны чувствам. Ниямакшама – неспособность следовать принятым обетам и улучшить свое преданное служение. И таранга рангини – наслаждение материальными результатами преданного служения. Итак, если вы помните, если человек не успешен был в этих 6 ступенях, то, несомненно, он не сможет подойти к процессу, который мы сейчас с вами должны будем обсуждать. Какой? Анартха неврити. Анартха неврити. Анартха неврити переводится как очищение от нежелательных качеств, которые являются препятствием в нашем очищении, в нашей духовной жизни. То есть не позволяют нам прогрессировать в духовной жизни. И знанием Кришна называет качество. Знанием Кришна не называет информированность. Кришна знанием называет что? Когда мы эту информацию применяем, реализовываем и получаем правильный результат. То есть теория, превращенная в практику и получившая положительный результат. Так постепенно мы получаем качество. Итак, анартхи. Артха означает ценность, ценности, а анартха означает то, что не имеет никакой ценности. Но мы это принимаем за что? За ценность. То, что не имеет никакой абсолютно ценности. И Шрила Наратама Даса Тхакур поет в песне. Разве могут наша молодость, богатство, сыновья, наши жены и близкие дать нам истинное счастье? То есть дать нам истинные ценности. И поскольку в нашем сердце анартхи, то есть Мы совершили столько греховных поступков, так удовлетворяли свое вожделение, что считаем, что семья, богатство, молодость, сыновья, наши жены, родственники – все это самая большая ценность. И мы готовы отдать жизнь кому? Им. Это означает, что у нас в сердце что? Анартхи. Что мы все греховные личности. Но с позиции глупцов это и есть истинные, это и есть артха. Но на самом деле духовная жизнь. Духовная жизнь это называется как? Как? Анартха. Анартха. Все наше образование, все наши способности. И если мы это ценим, то все это называется анартха. Мы просто невежи. Мы не знаем истинных ценностей. Итак, анартхи имеют 5 категорий. Первое – это результат прошлой греховной деятельности. То есть вот эти панчи-клеш или папы-пьё. Еще это анартха называется более полно как душ-тритотха. Душ-тритотха. Что означает результат прошлой греховной деятельности. И туда включаются панча-клеш и чатур-карма. Следующая анартха – это результат нашей благочестивой деятельности, совершенной в прошлом. Называется сукритотха. Смотрите, душкритотха и сукритотха. Душкритина и сукритина. Кто знает, что это на санскрите? Душкритина и сукритина. Да? Глупцы и негодяи. Глупцы и негодяи. Душкритина и сукритина. Кретина, да? Сукритотха. Сукритина. Сукритотха. И душкритотха. Итак, сукритотха выражается в желании наслаждаться, постоянно наслаждаться вот, плодами своей деятельности. То есть у всех у нас есть привязанность к плодам своей деятельности. Мы совершаем какое-то действие, какой-то труд, ментальный, интеллектуальный, какой угодно, физический, и мы хотим за это получить что? Наслаждение. Несомненно. И это называется сукритотха. Вот это желание постоянно получить удовлетворение от своей деятельности, это и есть результат нашей прошлой благочестивой деятельности. И мы привязались к этому. Привязанность или желание наслаждаться плодами своей деятельности. И появляется желание пхукти, то есть желание небесного комфорта, и мукти, желание имперсонального освобождения. Все это проявляется как результат прошлой благочестивой деятельности. Следующее называется апаратхотха. Апаратхотха. Или оскорбления, которые мы совершали в прошлом. Оскорбления, которые мы совершали в прошлом и в настоящем совершаем. Это нама-апаратха, юкта-нама-апаратха и сева-апаратха. Если вы знаете, сева-апаратхи описываются 64 сева-апаратхи или оскорбления, совершаемые в преданном служении по отношению к божеству там и дальше, как правильно действовать. Вот, допустим, говорится, что если человек пуджарит без желания, а просто вынужденно, потому что ему дают такое служение, и больше ему ничего делать неохота, и он вынужденно пуджарит, то есть поклоняется божествам без желания, без очень сильного стремления поклоняться божествам, то он совершает сева-апаратхи. И, несомненно, он падет. И также падет тот человек, который его поставил пуджарить. Поэтому говорится, что человек, когда он просит поклоняться божествам, он должен быть очень внимателен. Потому что если он начнет воспринимать поклонение божеству как обременение, как работу какую-то, он совершит сева-апаратхи. И как результат этих сева-апарат реакции понесет и тот человек, который разрешил ему поклоняться. Это как пример. Следующее апаратхи. Есть саду-нинда, или критика преданных, саду-нинда, это апаратхи тоже, оскорбление преданных, вайшнавов. Ишвара-апаратхи, Джива-апаратхи и Шастра-апаратхи. И также вот в саду-апаратхи входит это Вайшнава-апаратхи и Гуру-апаратхи. Это входит в саду Нинда. Итак, есть три категории, которые делятся, вот эти все виды апаратхи еще делятся на три категории, когда в преданном служении человек находится. Это саду-нинда или оскорбление вайшнава, шастра-нинда, оскорбление писаний, и гуру-нинда, оскорбление гуру. И все это являются отклонениями кармы, йоги и гьяны, когда человек отклоняется в своих изысканиях духовных, то он, как результат этого отклонения, приходит к этим оскорблениям. И последний вид анарх называется бхактьютха. Бхактьютха. Неправильное преданное служение. Неправильное. Это о том, о чем говорит Кришна. Многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом. Поэтому результат такого поклонения иной. Правильно. Иной. Это совершать поклонение ради материального процветания, почета, признания или славы. Или попасть в эту ловушку, когда как результат преданного служения приходит это все материальное процветание. Если вы помните, я вчера вам рассказывал это. Приходит материальное процветание, почет, признание и добрая слава. Не дурная слава приходит, а добрая слава. И человек может начать наслаждаться этим и ради этого действовать. Все это называется анартхи. Анартхи. Итак, самой серьезной причиной того, что мы не можем прогрессировать, все эти анартхи уничтожаются, все до одной, уничтожаются благодаря повторению «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари». Внимательного повторения святого имени, особенно после получения Харинама Дикши, то есть после посвящения духовного учителя, когда духовный учитель дает возможность воспевать Хари Кришна Махамантру. Все процессы, связанные до посвящения, являются Гарбхадхана Самскара. Если сравнить ее с зачатием детей, то перед тем, как зачать или вступить в половые взаимоотношения, проводятся очистительные обряды. Подготовка к зачатию. Потом сам акт зачатия, потом время вынашивание плода и рождение. Представьте, шикша, все вот эти ступени. Какие? Шрадхаван, Кришна Сева, Кришна Садхак, Прупада Ашрая, Гуру Ашрая. Все это Гарбхадхана Самскара. Можно так сравнить. Гуру Дикша, что это? Зачатие. И брахмана, так и называется, двиджа. Кто значит? Второе рождение. Второе рождение. Вот рождение. Человек родился. Теперь он духовная личность. Родился наконец-то. И так далее. Итак, воспеванием святого имени можно уничтожить все эти аппаратхи. Но воспевание святого имени несомненно, улучшается, когда человек следует правилам и предписаниям. И Бхактивинода Тхакур в своей работе «Нама Чинтамани» объясняет, что в центре всего стоит святое имя. И как святое имя можно... Что? Нет, как святое имя можно что? Что сделать? Очистить, правильно. Очистить. Как очистить свое воспевание? То есть, и мы знаем, первая стадия воспевания называется нама-апаратхи, оскорбительное воспевание, поскольку все мы в этих клешах, все в этой карме и все в этих анартхах. Анартхах. И, несомненно, мы совершаем оскорбление. И в первую очередь мы наносим оскорбление святому имени. Невнимательно повторяем святое имя. И как результат невнимательного повторения святого имени, результатом повторения невнимательного является... мы начинаем поносить вайшнава. Начинаем критиковать вайшнава. И в первую очередь, каких вайшнавов мы начинаем критиковать? Старших. Несомненно. Мы начинаем критиковать старших вайшнавов. И Бхактивинода Тхакур говорит, если увидите человека, который критикует старших вайшнавов, он просто что? Невнимательно повторяет святое имя. Невнимательно. И невнимательное повторение святого имени ведет ко всем 10 видам оскорблений. Раз он начинает критиковать преданных, все остальные одно за другим вытягиваются. Итак. Далее Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур объясняет 5 стадий, от которых нужно, каким образом можно избавиться от этих анартх. И причиной того, что мы не можем избавиться от анартх, является оскорбление. Оскорбление, что называется апаратхи. Мы совершаем апаратхи. И все апаратхи можно разделить на 4 части. Нама-апаратхи, Ишвара-апаратхи, Джива-апаратхи и Вайшнава-апаратхи. Итак, 10 оскорблений святого имени, нама-апаратхи, с 11-м, невнимательное повторение. Следующее, Ишвара-апаратхи, это 64 оскорбления, нанесенные божеству или изображению божества. Когда мы при божестве, есть изображение вайшнавов и есть изображение Кришны, и мы себя ведем неправильно по отношению к изображениям Кришны. Иногда люди где-то дома там весят портреты, но говорят такие гадости при этих портретах, ведут себя неправильно и все остальное. Это Ишвара-апаратхи. Это оскорбление Кришны его изображением. Изображение Кришны не отлично от него самого. И также есть изображение духовных учителей и так далее. Люди наносят эти оскорбления. Следующее. Значит, я назвал, что Нама-апаратхи, Ишвара-апаратхи, Джива-апаратхи. Оскорбления, которые мы наносим по отношению к другим живым существам. К людям из других конфессий или материалистам, демоничным живым существам, то есть настроенные неправильно. То есть это целая наука. Как правильно построить эти взаимоотношения? Джива-апаратхи. И следующее называется вайшнава-апаратхи или саду-нинда. Оскорбление вайшнавов. Все это препятствует нашему продвижению в духовной жизни. И никто не может быть успешным в очищении, то есть избавиться от клешакни и избавиться от этих анартх, если он не избегает оскорблений. И основным фактором падения является только что оскорбление. А оскорбление это следствие чего? А неправильное воспевание – результат вожделения, конечно, вожделения. И говорится, нет иной причины, кроме вожделения. И нет иного следствия, как оскорбление. Оскорбление. Итак, 5 стадий уничтожения аппарата или оскорблений. Частичное. В процессе баджана крии, частичное, называется экадаши-вартини. Экадаши-вартини. Это означает частичное освобождение от аппаратных оскорблений. И это происходит на стадии баджана крии. То есть аништхита. Когда человек вот проходит эти 6, уцехамая, кана, тарала, вот эти все 6 ступеней, он лишь частично уничтожает эти оскорбления, а значит, частичное уничтожение клеш, частичное уничтожение кармы, и поэтому на этом частичном пути человека можно еще убить, зарезать, отравить, рак, что угодно, с ума сошел, выбросили или какие-то старые грехи вспомнили и повесили где-нибудь на березе. Что-то с ним может произойти еще, потому что он еще частично уничтожил. То есть какое-то количество будет погашено, сведено к минимуму, но все-таки огромное количество еще может доставать. Это называется экадаши вартини, частичное, баджан крия. Следующее, массированное. Массированное уничтожение всех этих проблем начинается с уровня ништхита. Итак, аништхита это нестабильное, и ништхита это стабильное. Стабильное служение. Называется бахудеши вартини, массированное уничтожение аппарат оскорблений, и как результат массированного уничтожения оскорблений происходит массированное очищение от этих всех проблем. От папы кхё, так называемого. Баху Деше Вартини. Следующее. Общее уничтожение. То есть и греховных дочищается все греховное, и что? Благочестивое начинается уничтожение. То есть само желание наслаждаться начинает уничтожаться полностью. Общее. Называется Рати Бхава. Или еще называется Праики. Праики означает общее уничтожение аппарата. Всех видов оскорблений. То есть святого имени, Кришны, других живых существ и вайшнавов. Это полное очищение от оскорблений. Рати Бхава. Вернее, общее. Полное очищение. Полное. Называется пурна. Пурнима, знаете, да? Пурнима. Пурна. Пурна это означает полное. Полнолуние. Пурнима. Полнолуние. Итак, пурна. Полное очищение на уровне премы. На уровне премы. Это полное очищение. И абсолютное атьянтики называется. Атьянтики. Абсолютное очищение от всех видов оскорблений. Происходит только когда живое существо входит и становится участником непосредственного общения с Господом. То есть становится участником нитья-лилы. Таким образом, пока живое существо не вошло в нитья-лилу, оно обязательно должно контролировать себя. Даже на уровне премы. Но другие живые существа думают, что все будет действовать автоматически. Поэтому Кришна говорит, благотворительность, тапасия и жертвоприношение очищают даже великие души. Даже махатмы, если они прекращают действовать, то есть прекращают совершать тапасию, благотворительность и жертвоприношение, они оскверняются. Оскверняются. Махатмы, то есть полностью осознавшие себя души, должны постоянно контролировать свой ум, речь и тело. Триданда называется. Постоянно находиться под контролем. Постоянно. Контроль ума и чувств. И вера их постоянно увеличивается. И вот это состояние, говорится, что частичное очищение, это как раз нама-апаратхи, массированное, это тень появляется, и общее, полное и абсолютное, это шудханам, и полное и общее, это нама-абхаша, нейтральное воспевание. Нейтральное воспевание святого имени. Знаете, на общей стадии уничтожаются не только греховные, скажем, но и благочестивые желания. Да. А что это благочестивое желание? Благочестивое – это желание наслаждаться плодами своей деятельности. И массированное, частично. Но в основном первое баджана-крия – это уничтожение греховных поступков. То есть страданию сначала. Сначала человек должен от страдания избавиться. Его сначала не очищают от наслаждений, сначала от страданий. Потом начинается освобождение от наслаждений. Потому что он страдает. Какое наслаждение? Он все время страдает. Как Прабхупада приводил пример. Если у вас в руках мороженое, но в ботинках у вас битое стекло, вы сначала что будете, мороженое есть или стекло постараетесь вытащить из ботинок? Потому что кушать мороженое, когда у вас битое стекло в ботинках, это не принесет вам никакого наслаждения. Никакого, одни проблемы. Даже гневаться начнешь. Такое вкусное мороженое и такое безобразное стекло. Поэтому, говорится, сначала освобождается от стекла, потом к мороженому. Ну, а тут уже новый этап наступает. Итак, какие вопросы? Вопросы потом. Что повторить? Это по уровню воспевания. То есть... Частично и массированный нам аппарат. Общее полное нама-абхаш и абсолютное шудханам. Или наоборот, можно там по-разному делится. Полное и абсолютное это шудханам. Общее и массированное это нама-абхаши и частичное нама-апарабхи. Потому что если мы слышим святое имя еще здесь, в материальном мире, чистое самое святое имя, то это обычно прямо. Даже на уровне пхавы это это чистое считается. Рати Бхава – это чистое святое имя. Но иногда оно делится в соответствии с тем, на какой платформе Бхавы находится человек. Итак, уничтожение прошлой греховной деятельности – то, что дает страдания, смерть в процессе баджана крии, общее уничтожение. Ништхи – полное, асакти – абсолютное. Это когда асакти – это значит привязанность к Кришне, это уже рати бхава. Итак, результат оскорблений. Какой результат оскорблений? Первое, еще раз напомню. Это дерзость по отношению к своему господину. Дерзость по отношению к своему авторитету. Это результат оскорблений святого имени. Когда человек оскорбительно воспевает, то первое, как можно это заметить, он становится дерзким по отношению к авторитету. Своему особенно авторитету, под чьим руководством он совершает служение. Шри Вайшванатха Чакраварти Такур так описывает. Такому слуге нужно отказать в привилегиях, понизить жалование, лишить заботы и внимания, обрекая его прозябать в нищете и всевозможных страданиях. Если провинившийся всецело отдает себя милости своего господина, тот может забыть оскорбление и снова его взять под опеку. Тогда страдания слуги прекращаются. Человек, совершивший серьезное оскорбление, теряет интерес к слушанию, повторению и другим видам преданного служения. Таковы результаты оскорблений святого имени, которые выливаются в то, что совершается саду нинда или вайшнава аппаратха. Он начинает оскорблять авторитета. Как результат этого авторитеты должны поступить? Лишить его. Такому слуге нужно отказать в привилегиях. А у нас в преданном служении есть привилегии. Кого-то прославляют, говорят, что он продвинутый, хороший. Но это привилегия. То есть он не хороший и не продвинутый. Учитывается в основном его только что? Энтузиазм. Он просто более энтузиастичен. Но ничего хорошего он ничего не делает, потому что ничего не соображает. Это называется уцхамая. И когда говорят, что он очень хорош, имеется в виду, что он очень хорош только в своем чем? Энтузиазме. Но все он делает неправильно, ничего не соображает толком. Все. Но чтобы поддержать его энтузиазм, это приводится пример, как мать и ребенок. Когда ребенок начинает помогать маме. Мама что? Она поддерживает его энтузиазм. Хотя все, что он делает, что причиняет одни лишь проблемы, беспокойство. И вот мы говорили, как вчера маленький мальчик здесь вот начал в караталы колотить. И это очень хорошо. Потому что он проявляет свой энтузиазм в правильном направлении, но ничего еще не умеет. И едва ли научившись держать их и стукать просто, он думает, что этого уже достаточно, и сейчас все его начнут уважать, и это прямо так здорово. Вот точно так же человек на уровне уцхамая, неофит, он думает, что если он что-то тут научился делать, то прямо он так все уже говорит правильно, но поддерживает лишь его энтузиазм. Знаете, есть школа такая, я вам рассказывал, да? Что в нулевом классе детей им ставят только четверки и только отлично. Только четверки и только отлично. Потому что четверка это кол, а отлично это двойка. Или хорошо это двойка, а пятерка это удовлетворительно. Поскольку детям ни в коем случае, но им рассказывают, чтобы им ставить хорошо и отлично, то есть четверку и пятерку, им рассказывают, что самая плохая отметка это единица. Плохая отметка двойка. Ну, тройка такая. Не очень. Но самые лучшие отметки это четверка и пятерка. Так что начнем наше занятие. И они начинают с детьми заниматься. И каждому ставят что? Четверки и пятерки. Почему? И дети, они в восторге. И когда он приходит со школы, он видит дневник своего брата, семиклассника. А там тройки, двойки. И он думает, что он что? Великий. Более продвинутый. Просто ему еще их ставить ни в коем случае что? Нельзя. Потому что его тогда энтузиазм или желание обучаться, что? Исчезнет. И его засосет улица. Или как там пел этот Никулин, да? Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра. Вот точно так же в духовной жизни. И иногда очень смешно мне наблюдать, когда вы кого-то хвалите, какого-нибудь Васю, Петю, Федю, Дуню, Маню и говорить «очень хорошо», а или говорить «ух, отлично». Они даже не понимают, что по сравнению даже с первоклассником, где уже ставят двойки, тройки, он что? Абсолютно неквалифицирован. И в нем только лишь поддерживается что? Энтузиазм. Энтузиазм. Поэтому он, если чуть-чуть соображает, что если Вальке дали откусить яблоко два раза, а тебе три раза, кто больше откусил? Он говорит, конечно, я. Конечно, я. Но и Вальке и одного раза не надо было давать. Он еще весь начувствовал. Это еще азы. Но для этого уровня это естественно. Поддерживать энтузиазм. Так и преданные духовной жизни, Шрила Прабхупада говорит, как детский садик. Когда они приходят, они еще все такие. И они думают, что они что-то уже понимают, им говорят хорошо, отлично. И когда они смотрят на какого-то инициированного преданного, которого все время ругают, тройки, двойки ему ставят, у них появляется мнение, что поскольку он-то только слышит, что все, что не делает, хорошо и отлично, и он видит, что какой-то инициированный преданный его все ругают и говорят, два, кол тебе, все. Он начинает мнить себя, что? И вот оттуда появляется желание улучшить жизнь продвинутых преданных. Как-то им объяснить, что они ни черта не соображают. Как-то помочь им в проповеди. Как-то пригласить кого-то более продвинутого. А что такое-то? Что такое-то? Но смотрите, как это смешно выглядит. И только авторитет это видит и никому не рассказывает. Потому что их энтузиазм мгновенно что? Исчезнет. Как они только узнают, что их хорошо и отлично, это в лучшем случае два и три. А когда говорят, ну, сегодня тебе ничего не поставили. Это значит, ого-го. Ого-го. Ты уже явно навредил. Двойка, это ты беспокоил, но очень энтузиастично. Поэтому мы поддержим тебя. А тройка, ну, это ты что-то там такое сломал. Хотел как лучше, а сделал как всегда. Это как бы отлично. Потому что само желание было в правильном направлении. Желание было в правильном направлении. И люди непродвинутые, то есть не понимающие эти вещи, они мнят себя продвинутыми и начинают наставления давать. Начинают улучшать жизнь браманов, духовных учителей, инициированных преданных. Но с позиции человека, который квалифицирован, все это выглядит как очень и очень весело. И просто хочется сделать так. Чимаи-то, ух какой, ух мое-то, ух-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Но они так серьезны. Вот у кого есть дети, тот понимает, как они прыгают. Смотри, папа. Ух, как ты подлетел. Ух, какой ты. Ну-ка, давай, я тебя поборю. Тебе... И они говорят, тебе, папка, качаться надо. Они глупые полностью. Они думают, что... И вы говорите, а вы что? Ни в коем случае не скажете, что он, слабак, я бы тебя одной левой таких 10 убил бы. Вы же не говорите это. Потому что вы хотите его что? Его уцеху развивать, чтобы она постепенно. И вот так же. Но потом они начинают мнить о себе и думают, что сейчас они там что-то сделают, что-то такое. Но все это не больше лишь чем. Пока игра такая. Такое хорошее обучение, игровое обучение. Игровое обучение. 15 минут пообучались на яблоках там. И 30 минут играем в игрушки под контролем. Там 5-15 минут на пирожках и 30 минут играем под контролем. Потом первый класс, первые тройки. Что-то я раньше был лучше. Раньше-то были только четверки, пятерки, а теперь-то тройка. И поэтому говорится, что все до третьего класса учились хорошо. Потому что до третьего класса обычно не разочаровывают. Еще не говорят, что шиза косит наши ряды. Еще не говорят. Но потом, когда начинают говорить вещи такими, какие они есть, вот тогда, и вдруг он думает, до третьего или до пятого-то класса я был отличником. Но потом все стали давать мне вещи такими, какие они есть. Сначала долго меня не хотели разочаровывать. И так люди думают, что что-то я раньше был лучше, а с годами все хуже и хуже. Нет, с годами вам все говорят истиннее и истиннее в вашем положении. И поэтому кажется, что сначала-то я был отличником, просто таким продвинутым, преданным. И что-то деградировал, видимо, от мантры. Повторял, повторял, и деградирую, и все, и деградирую. Поэтому очень внимательно запомните это. Не возомните о себе, как этот ребенок, как Шрила Вишванатха Чакраварти такой говорит, подобно ребенку или сыну брамана, который едва... А они ничего не понимают, как улучшить жизнь преданным служением, как правильно сделать. Но нормальный продвинутый преданный просто это рассматривает как что? Ребячество. И иногда за шалости им что? Достается. За шалости. Когда они уж чрезмерно возомняют что-то о себе, их ставят на место. А как вы думаете, ребенка легко на место поставить? Если вы все-таки решили его поставить на место. Вы ему, знаете, когда ребенок заиграется, вы ему раз сказали, два сказали, а он уже... И тогда что делают? Что делают, Шридам? Когда ребенок в угол ставит, сначала в угол, а потом? Потом, да. По папе. Потом папе пьё будет. Потом будет папе пьё. Потому что, в общем-то, такого... Неофита, остановить не стоит и труда никакого. Это лишь движение пальцем. Это он думает, что меня теперь не остановить танком. Потому что он так раздухарился. Вот я, у меня маленький сын был, он иногда раздухарится, и ты ему все время поддаешься. И он начинает, а он же еще глупый, да? И он думает-то что? Что на самом деле ты ни черта не можешь. И он же... И он же говорит, да я тебя сейчас разорву, сынок! И уже на полном серьезе, да? И тогда вы его так тихонько за руку берете, и он такой, и он говорит, что-то недавно был сильным, а что-то, ну вы лишь десятую часть своей силы показали, как он понял, что он кто? Бесполезный. Вот точно так же иногда можно как бы так себя вести, что-то говорить такое умное перед кем-то, такой план, и так, о, как здорово, ух ты, ух, какой! Ну вот видишь, а ты сам ничего не соображаешь. Видишь, а я уже понял. Так происходит в среде новичков. И поэтому, говорится, такому слуге нужно отказать в привилегиях. Понизить жалование. А жалование, вы знаете, у нас милость есть, это жалование. Понизить жалование. Лишить заботы и внимания. Это значит прекратить его ругать, прекратить его наставлять. И внимание, это значит, ну, сам решай. Иди его там другим, разговаривай. Обрекая его прозябать в нищете, то есть без просады его оставляя, то есть без милости, без общения. И всевозможных страданиях. То есть не давать ему советов, как избежать этого. И если провинившийся всецело, то есть осознав, что он неправ был, всецело отдает себя милости своего господина, тот может забыть оскорбление и снова взять его под опеку. Тогда страдания слуги прекращаются. Человек, совершающий серьезное оскорбление, то есть если все-таки он совершил, теряет интерес к слушанию, повторению и другим видам преданного служения. То есть Шраванам, Киртанам, Вишнавсмаранам, Падасеванам, Арчанам, Ванданам и Дасянам. Итак, Шрила Санатана Госвами описывает 6 необходимых качеств, которые необходимы для того, чтобы продвигаться на пути преданного служения. Это действовать с энтузиазмом всегда, быть уверенным в своих действиях, то есть в знании дела, проявлять терпение, не торопиться, что сразу я получу какой-то экстаз там, или какое-то высшее блаженство. Четвертое. Строго следовать регулирующим принципам, шраванам, киртанам, смаранам, падасеванам, арчанам, вандам и запретам. Не общаться с непреданными, ни в коем случае не общаться с непреданными, и идти по стопам ачарьев. Это 6 важных элементов, которые позволяют продвинуться любому к чистому преданному служению. Итак, стадии бхакти перечислим. Шрадха – вера в священные писания. Садхусанга – стремление быть в обществе преданных, дружить с преданными и почитать садху. Баджана Крия – практическое преданное служение. Анартха Ниврити – освобождение от нежелательных качеств. Ништха – устойчивость в преданном служении. ручи – вкус, асакти – привязанность, бхава – экстаз и чистая беспримесная любовь называется према. И следующим разделом сегодня днем мы начнем следующую тему, которая называется ништхита. Ништхита. Анартха Ниврити заканчивается, или вернее мы сегодня не ништхита, а препятствие для стабильного преданного служения. То есть, что препятствует стабильному преданному служению? Массированная атака наших проблем. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Четыре. Да, четыре категории анарх, и это пять стадий. Душтритотха, сутритотха, апаратхотха, садхунинда и бхактиютха. Это пять стадий. Что? Неправильное преданное служение. Шесть качеств? Это в нектаре преданности. Третий стих. Нектар преданности, третий стих. Шесть качеств, необходимых для продвижения в чистом преданном служении. Исполнение деятельности с энтузиазмом. Все, что мы делаем, всегда должны служить с энтузиазмом. Уверенность в своих действиях. Это значит знать. Точно знать, что мы правильно делаем. Проявлять терпение, это не ждать каких-то больших чувственных наслаждений или там результатов каких-то немедленных. Следовать регулирующим принципам, не общаться с непреданными и идти по стопам ачарьев, то есть строго шикши ачарьи следовать. Говорили, наверное, о начале пути преданного служения, садачар, то есть имеется принять убежище у гуру. Да. И имеется в виду и шикша, и дикша гуру, да? Да, гуру есть и шикша, и есть дикша. Шикша гуру — это Вартмана продакшн. Искон Вартмана гуру ки джай. Вот мы при Мадхаване говорим. Но Маха Шикша принадлежит Шриле Прупаде. Это абсолютная шикша. То есть все мы в его шикше служим. Все наши гуру, все. Все, кто шикша искал. Он ачарья. Какое должно быть действие преданного, если кто-то просто может отходит в сторону и занимается какими-то материальными, в смысле, в маю падает. Я понял вопрос. Первое, это надо попытаться проповедовать. Если мы видим, что проповедь становится неуспешной, то, по крайней мере, поддерживать с ним человеческие взаимоотношения, дружеские. То есть не проповедовать, а поддерживать просто человеческие взаимоотношения хорошие. Вот у меня, допустим, есть знакомые, с которыми я не общаюсь, может быть, так плотно, но я поддерживаю с ними отношения. Они пьют, курят, занимаются греховной деятельностью, но я поддерживаю с ними отношения. И результатом поддержания этих отношений иногда заканчивается тем, что они начинают повторять Хари Кришна все-таки. Просто человеческие взаимоотношения. Но это очень опасно, поскольку если вы еще не продвинуты, не посвящены и поддерживаете эти материальные отношения, то вы, несомненно, можете стать жертвой этих материальных взаимоотношений. Поэтому нужно быть... Вот и Санатана Госвами говорит, ни в коем случае нужно прекратить общаться с непреданными. Больше общаться с преданными и не общаться. Общение – это значит, когда между нами есть взаимоотношения или привязанность, с этой стадии начинается общение, со стадии привязанности. Общение – это значит, вы как бы принимаете ценность тех личностей. Прекратить общение – это значит прекратить принимать их ценности и не общаться на уровне их ценности, ни в коем случае. А то иногда, когда мы общаемся с преданными, общение с преданными говорит о том, что мы получаем такое общение, что вспоминаем, что мы преданные, что мы не есть это тело, что наша цель – Кришна. Когда мы общаемся с непреданными, то мы вспоминаем, что мы есть тело, что у нас тысячи проблем, что надо это и так далее. То есть это уводит нас на дорогу. Что мы вспоминаем, что мы есть тело. Когда мы с преданным, мы всегда помним, что мы слуга. Любое общение с таким человеком приводит к тому, что мы вспоминаем, что мы слуги Кришны. Пусть даже не очень квалифицированно, мы всегда, видя только этого человека, вспоминаем, что мы слуги Кришны. Но когда мы видим кого-то, нам охота выпить, покурить. О, мы видим какого-то человека, ух, сразу вспоминаем. Эх, как хорошо было раньше. Ой-ё. Да-да-да. Есть такие преданные, которых, когда видишь, все время вспоминаешь про свое прошлое. Это говорится, что они не вайшнавы еще. Когда мы видим вайшнаву, мы вспоминаем, что мы должны следовать чему-то. Даже говорится такое смущение, когда мы видим какого-то вайшнава, у нас смущение, что мы что-то не повторяем, не делаем. Лебезить охота сразу. Чтобы он, не дай бог, не увидел, что мы ничего не следуем. Как бы все перехитрить хотел. Самих себя. В основном они последовательны, но иногда бывает их смешивание. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур говорит, в основном они последовательны. И я не думаю, что кто-то из нас тут самахатмасу дурлабха. Какая-то здесь среди нас затесалась великая душа, у которой по-другому. Судя по нам, мы довольно такие продвинутые махаджаны. Судя по нашему рождению необычному. Если вы взять вот любого, возьмете любого, который описывается человек в шастрах, любой человек, у него всегда было какое-то необычное рождение. И потом как бы раз появляется, что он становится великой личностью. И поэтому по рождению можно определить, что что-то от человека может изойти такое очень крутое. Но у нас, вот мой гуру Махарадж говорил как раз, когда говорили, вот вы не зашедшая личность, там туда-сюда, он говорил, нет, как это. У меня было такое простое, примитивное рождение. Но возьмите любого вайшнава знаменитого, или вообще вайшнава, который описывает, даже какой-то, что он был охотником каким-то, там, то описывается, как правило, его рождение, и оно было всегда необычным. Что уже было знамением того, что эта личность что-то такое там отколет. Но у нас рождение было. Ну, конечно, если нашу маму послушать, то, конечно, там, ним там крыло там выскочило, там, то все. Пришлось его, так сказать, отрезать, чтобы не беспокоить людей. Все мы в рубашках родились, в телогрейках, в робах, в касках, в робах с номерками на ноге. У нас было очень примитивное рождение. В семье пьяниц каких-нибудь, безродных безбожников. Или стояла икона, помню, стояла. Очень божественное рождение было. Почти как Христос в хлеву. И звезда там шла за мной. Поэтому в основном последовательно. Но иногда на определенных стадиях бывают смешивания. В разных ситуациях ты действуешь по-разному. В одной ситуации ты до сих пор Уцахамая. В какой-то ситуации ты уже может быть Тарангарангини. В какой-то ситуации Виюдхавикальпа. В какой-то ситуации. Какая является уровень? Ну, в общем можно определить, какой уровень. В общем, несомненно. Какой? Вот как ты думаешь? Взлеты и падения? Или Уцахамая? Ну, как не знаешь. Ну, спроси Курата. Он тебе не должен говорить. Он должен поставить тебе 4 или 5. Если он тебе поставит 3, я его наругаю. Или 2. Еще тебе нельзя. Значит, пока ты получаешь 4 и 5, на каком ты уровне? Я уже тебе ответил. Но сделал это скрыто. Так же, как и многие здесь. Мои хорошие друзья. Бывает такой вредный человек, такое сильное сострадание к нему испытываешь. Такой вредный, вот так. Какой-то кармической жизни же близко не подпустил бы его, ни к чему. Но поскольку сейчас уже как бы другое представление, смотришь, чем он вреднее, тем больше ему сострадаешь. А он-то думает, что такое внимание, результат его величия, как бы его продвинуть. Но вы такое внимание ему указываете, только потому, что он такой самый вредный. Иногда бывает. И самый самодовольный, самый гордый. Что-то из себя самый мнящий. Да? Обычно так вот. Преданные уже опытные, они понимают, что так приходится делать. Самые капризные, то есть самые такие оскверненные, они как бы всегда. Потому что посмотришь, ой-ой-ой, думаешь, как же не сострадать? Кто ж тогда-то с ним займется? Когда здесь 20 человек отказываются вообще с ним общаться. Думаешь, если ты еще откажешься, а ему куда? Он вернется опять к своему. И поэтому, ух ты какой, ух, молодец, все эти проекты выслушиваешь, все это, ну, извиняюсь за выражение, всю эту садху-сангу от него выслушиваешь. Потому что если вы не будете это делать, он вообще потеряется. Вы помните, Нарада, когда шел по лесу, он увидел, как охотник достреливал. Вот что он к нему, к этому охотнику привязался? Потому что такого негодяя он не видал. И он подумал, он стал ему сострадать, он подумал, боже мой, как он обусловился, что он таким, такой сволочью стал. Кто ж ему поможет-то? И он стал с ним общаться. Так? Потому что он что делал? Он не просто убивал, а как? Ранил. Ему нравилось ранить. И смотреть, как живое существо в муках умирает. Это было как бы уже сверхнегодяйством. И он нашел его и стал с ним общаться. Так или нет? Так. Поэтому иногда бывает так, что есть несколько категорий, описываются в шастрах, почему мы получаем общение. Одна, конечно, это что мы более-менее продвинуты, более-менее ответственны. А вторая, что мы более чем другие, продвинуты тоже. Но в другую сторону. Как это говорят, больным детям больше внимания. Несомненно, больным детям больше внимания. Есть еще несколько стадий, но мы потом поговорим. Есть еще вопросы какие-то? Скажите, пожалуйста, вот эти уровни, они повторяются? Да, они могут повторяться на каком-то этапе. То есть на каждом новом этапе своя может проявиться муцахамая. Такой ложный энтузиазм. Но все-таки он немножко другой. Мы можем его сравнивать, но это другое. Это другое. Надо какого момента это продолжается? Надо всегда оставаться неофитом. Прабхупада нам рекомендует всегда оставаться неофитом. А неофит, он всегда следует садхана видхи, бхакти. То есть всегда под руководством остается. Прабхупада говорит, до самого последнего дня находитесь под руководством. Если вы хотите стать успешным в духовной жизни, оставайтесь неофитом до самого последнего. До последней секунды оставайтесь неофитом. И эта история Махараджа Бхараты как раз Прабхупада говорит. Он совершил гуру Апарадхи. Он не стал действовать по указаниям гуру. Подумал, что он уже достиг этой бхавы, значит, он уже может себя перестать. Уже может, как бы, ну, как мы говорим, как человек что-то о себе возомнил, он сразу первое, что он делает, выходит из руководства. Есть вапу и есть вани. И Махарадж Бхарата вышел из-под вани. Он вышел из-под руководства. И говорится, тем самым он нанес оскорбление гуру. Пренебрег его наставлением. А его гуру был кто? Ришабхадев. Сам Вишну был его гуру. И он совершил гуру Апарадхи. И сразу бешеный слон ворвался и все затоптал. И в итоге он что? Полез на скалу, сорвался и несчастный случай. Но как результат того, что он совершал преданное служение, достиг бхавы, он полностью сохранил сознание императора Махараджа Бхараты в теле оленя. Полностью понимал язык, все то говорить не мог. Все сознание было полностью, вся та преданность, все. И он слушал шастру в теле оленя и очень страдал из-за этой ошибки. Поэтому в следующей жизни он родился как Джада Бхарата, великий брахмана, махатма. То есть он был от Марати. И он уже перестал привязываться к кому бы то ни было, что-то. То есть так уже по-другому действует. Пожалуйста, вопросы есть еще? А каковы принципы этого руководства? Принципы руководства? Ну как? Говорить о Кришне, напоминать о Кришне. Говорить, как надо действовать. Вот принципы руководства. руководство, это значит, вас занимают в соответствии с вашей определенной наклонностью, как греховной, так и благочестивой. То есть вовлекают постепенно. Но вовлекают, насколько вы даете себя вовлечь, настолько вас и вовлекают. Улавливаешь? Потому что на самом деле мы иногда не даем себя вовлечь. И думаем, что мы вовлеченные. Нет. Поэтому Кришна говорит, насколько человек предается мне, в соответствии с этим я награждаю его. Поэтому человек может думать, что он полностью занят, его вовлекли, но он вовлек сам себя. Он только получил санкцию. Потому что, по мнению авторитета, кто-то должен заниматься совсем другой деятельностью. Но человек постоянно амбициозен, он сразу, да, я уйду, я там. И люди боятся, что он уйдет или греховной жизнью займется. И говорят, ну хорошо, хорошо, ну делай это. То, что ты хочешь. Ну только вот так делай. Не, я так, ну хорошо, хоть так делай. Только общайся с преданными, приходи на киртаны. Так ведь ты слышал такие вещи? Ну вот видишь. Значит, он особо амбициозен, еще на самом начальном пути находится. Иногда они хвастаются, что я вчера напился. Они даже не понимают, с кем общаются, как, чего. Но это их уровень, это естественно. Представь, я бы к гуру пришел и сказал, ой, я вчера нажрался, вообще, тетки были, вот такие. Ну что, ну ладно уж, не обижайся, что, все равно я тебе служу. Очень странно. Но человек-то не понимает, и вы говорите, ну ничего, ничего, о, да, такой классный вообще. Давай только так сильно много не пей. Все, нормально. Потому что человек еще не понимает. Но потом, со временем, это естественный уровень, можно нормально к этому относиться. Но потом постепенно, ты что такие, вот я бы как бы, представь, пришел бы Прабхуешну Махарадж, говорю, ты уж извините, с похмелья, болею. В регионе все нормально. Ну пойду одну папиросочку выкурю. Еще же. Джапа все нормально. Свои круги читаю, все нормально. Ой. Ну вчера было. Особенно одна. Ну это что такое сказал? Что это такое? Это очень странно бы выглядело. Для меня это было бы гуру Апарадхи. Вайшнава Апарадхи. Я бы несомненно упал от такого поведения. Это оскорбление Вайшнава. Но для какого-то человека это даже прогресс. Поэтому говорится, то, что для одного яд, для другого нектар, и наоборот. Поэтому не беспокойтесь. Не разочаровывайтесь, что... Потому что здесь только два человека, которым надо ставить 4-5. А все остальные нормальные. Отличники и хорошисты. Поэтому, когда человек уже продвинут, его больше ругают, ему указывают на те вещи такими, какие они есть. И поэтому в глазах тех, кто еще с четверками, пятерками, ему он видит, что у него тройки и двойки. Он говорит, ты что такой? Даже я уже понимаю, а он уже инициировался, ничего не соображает. Замечали, да, это? У вас есть такое настроение? Но у меня нет. Потому что я эти вещи знаю давно, много лет. Поэтому Махапрабху говорит, ругают продвинутых. Я, он говорил, ругаю только продвинутого. Я говорю так, как ему есть, потому что он продвинут. Он может воспринять это как есть. И это его вдохновляет улучшиться. Но человек с амбициями, нечистый человек, если вы ему говорите как есть, он что? Либо ударяется в критику, впадает в уныние, или что? Да, сходит, теряет вкус. И сходит. Поэтому говорится, Ома Гьянти Мирандасья Гьянанджана Шилакая Чакшурун Меритам Гьяна Тайсмай Шри Гурами Намаха. То есть я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель факелом знаний рассеял тьму, и я увидел вещи такими, какие они есть. И как вы думаете, когда я увидел вещи такими, как есть, я, конечно, бы спал в экстаз? Я думал, о боже мой. И говорю, спасибо большое. Спасибо. Это означает, вы оцениваете истину. Поэтому Кришна говорит, попытайся узнать истину. И о себе, и обо всем. Истина. Нас интересует истина. Когда человек не знает истинного положения, как он может вылечиться? Поэтому постепенно, постепенно. Арджуна, вот, допустим, на Курукшетре очень много интересных вещей о себе узнал. В Бхагавад-гите очень много написано. Это, а он узнал у него, что вожделение у него море оказывается. Что он скорбит о том, что недостойно скорби. что он уподобился шудре. Он узнал там же, что он кшатри, оказывается. Все, на Курукшетре Кришна ему напоминал. Но до этого только 4,5. И он там начал, он-то как отличник же начал. А я слышал от продвинутых личностей, об шастрах говорится, и он такой. Вот и могу, что ты говоришь? Ну, вот Арджуна, все это бред собачий. Как? У меня в голове тогда вообще все перепуталось, я не знаю, в чем мой дух, не буду сражаться тогда. Вот там все описано. Там так здорово все это описано. Как мы такое представление у нас, что мы такие умные. К нам Кришна приходит все время на кухню. Многие люди, к ним все время Кришна приходит. В разных ситуациях, когда они кашу особенно жрутся. Как-то конопельный, он кашу наелся, и Вишна пришел сразу, и давай со мной общаться. Так бывает. Однако Кришна в Бхагавад-гите говорит, я никогда не являюсь перед теми, кто глуп, невоздержан и не предан мне. Ну, это не про нас. Я умен, воздержан и предан. Харе Кришна.